Глава третья. Наше утро наступило раньше планируемого. Сигнал будильника моего телефона огласил комнату. Недовольно проворчав под нос, я приподняла голову, пытаясь отыскать источник звука. Сигнал доносился из кармана брюк, лежащих на полу в проходе спальни. Пришлось выбираться из-под теплого одеяла, чтобы вырубить беспокойный гаджет. Отключив будильник, я отметила наличие пропущенных вызовов от друзей, Кити и мамы, несколько сообщений и оповещения с рабочего мейла. Новыч отправил письмо. Вряд ли что-то срочное, но не помешает проверить. «Сколько времени?» — пробормотал Крис. Теперь рабочие моменты отошли на второй план, и все мое внимание сосредоточилось на нем. Мой почти жених лежал на спине, прикрыв лицо ладонью, укрытый одеялом до самой шеи. Грудь приподнималась в такт размеренному дыханию. Можно было решить, что он снова заснул. Еще рано. Я медленно прошла к кровати, присела на ее край и потянула одеяло на себя, медленно обнажая преступно-сексуальное тело Криса. Так странно ощущать этого мужчину своим. Иметь возможность любоваться им откровенно, а не украдкой. Получить право коснуться его, забрать поцелуй, исполнить любое свое потаенное желание, когда-либо возникавшее в его отношении, засыпать с ним рядом, просыпаться вместе и осознавать, что однажды это станет привычным. Но сомневаюсь, что менее волнующим. А то, что произошло вчера, мой срыв, его участие. Он наблюдал моменты моей слабости, был рядом, поддерживал. Это то, что я хочу ощущать с ним всегда. Знаешь, на губах Криса появилась лукавая улыбка. Он убрал руку от лица, обращая взгляд лазурных глаз ко мне. И совсем не противился разоблачению. Девушка-суккуб — это крышесносно и выматывающе одновременно. Резерв полупустой, но это того стоило. «Могу вернуть», — предложила я, разыгрывая неохоту. «Почему бы и нет?» Крис сел, приблизившись ко мне. Загоревшийся взгляд медленно прошелся по моему обнаженному телу, прежде чем вновь вернуться к лицу. Кончики пальцев нежно коснулись моей щеки. «И эмоциями. Хочу узнать, что ты чувствуешь». Горячая ладонь спустилась к моей шее, чуть сжала ее и скользнула ниже. Трепетное прикосновение стало жарким и интимным. Крис явно отыскал кнопку отключения моих внутренних предохранителей, потому как в душе не успела зародиться даже кроха протеста, и я лишь согласно кивнула, блаженно прикрыв глаза. И тут же моих губ коснулись его губы, требовательные и бескомпромиссные. Энергия потекла в Криса, будто и без моего внутреннего приказа, словно пыталась вернуться к хозяину. Мимолетно мелькнул страх, но я тут же заглушила его, стараясь полностью открыться. «Твоя любовь?» — прошептал Крис, прервав поцелуй, но не открывая глаз, словно еще оценивал вкус моих чувств. «Нежная. С привкусом страха. Чего ты боишься, Натали?» Веки его распахнулись, а во взгляд вернулась знакомая мне внимательность. «Боюсь», — голос охрип. Игривый разговор становился серьезным. «Боюсь, что все разрушится. Я столько раз пыталась, то есть мы столько раз пытались». «Ты пыталась», — исправил он, потому что первая моя фраза действительно была ближе к истине. Опасения в отношении будущего с Крисом имелись, но все зависело от нас, от нашего желания быть вместе, способности находить компромиссы и сглаживать острые углы. Меня пугало другое. Я уже пыталась дотянуться до счастья с Дэниелем, с Джошуа, но все каждый раз разрушалось. Мне казалась причина во мне, словно проклятая я недостойна любви. Но открылась страшная правда. Шакс. Он не позволял мне быть счастливой. И он может ударить вновь. Если столь любимые мной голубые глаза закроются по его вине... Стоит представить такой исход, как меня захлестывает неконтролируемая паника. Только теперь мне известно об его участии. Теперь я намерена ударить в ответ. Произошедшее вчера помогло окончательно увериться в собственной решимости. Ничто меня не остановит. Я найду Шакса и заставлю заплатить за все мои потери. Я защищу свою любовь любой ценой. «Я не хочу, чтобы ты его искала», — заявил Крис, будто знал, что за темные мысли клубились в моей голове. «И не хочу, чтобы ты работала с Фоксом». «Я не выбираю куратора». «Ты можешь уйти». «Нет, не могу». «Натали». «Нет». Перебила я его, упрямо вскинув подбородок. «Не могу, Крис. Не могу просто отпустить. Не могу это так оставить. Он убил их и заплатит». Голос зазвенел от еле сдерживаемой ярости. «Шакс. Как же сильно я желала добраться до него, узнать, кто он, заглянуть в его глаза, рассказать, сколько боли он мне принес, и восполнить свои потери его смертью. Месть разрушительна. Я успела пройти через этот урок. Но это не месть. Это разумное стремление обезопасить себя и своего возлюбленного. Я не намерена жить с оглядкой и в вечном ожидании беды». «Тогда дай мне этим заняться. Или скажешь, это не мое дело?» Крис с силой стиснул челюсти, ожидая моего ответа. «Я не могу запретить тебе искать Шакса, но не позволю разбираться с ним самому. Это слишком личное. И не только из-за меня. Лилит, мне она простит его убийство, тебе вряд ли». «Почему?» — обескураженно уточнил он. «Потому что все еще любит его». «Это не любовь», — отозвалась Лилит. «Да, это хуже». Крис растерянно замер, не зная, что ответить. Но собрался быстро, как всегда. «Тем более, Натали, вдруг ты не сможешь?» «Смогу. Я не испытываю к Шаксу ничего, кроме ненависти». Лилит подавленно затихла и отстранилась. Ей сложнее определиться в своих стремлениях, чем мне. «Натали, ты...» Его голос хрипел. «Хватит об этом, Крис». Я отвела взгляд к телефону в руке. «Новыч прислал письмо, надо посмотреть». «Сегодня награждение. Может, решил предупредить о премии?» Хмуро предположил он, прекрасно понимая, что я специально сменила тему разговора. «Сейчас посмотрим». Сумка валялась в соседней комнате. Там нашелся и планшет. «Представляешь, ориентировка», — сообщила я, возвращаясь в спальню. Крис все так же сидел на кровати, задумчиво глядя перед собой. Вот только мысли его явно были далеко. «Задание? Что-то сложное?» «Нет, обычная проверка объекта, но срочно. Просит прислать отчет до вручения». Взглянув на часы, я недовольно поджала губы. Похороны прошли. Командование решило отметить отличившихся стражей, чтобы немного сгладить трагичность ситуации. Выставить перед обеспокоенными людьми героев, рассказать об их доблести, твердости убеждений. Логично, учитывая, что тревоги стражей оправданы. Враг действовал умно и жестоко. Только участие жнецов, ну и мое, спасло положение. Но глупо опираться в своих надеждах на горстку тех, кого некоторые стражи не считают за людей. «С Натаном?» — уточнил Крис. «Нет, одиночная миссия. Но тут реально обычная проверка». «То есть мы не будем валяться в кровати до вручения?» «Конечно же нет. Иначе велик соблазн никуда не пойти». Заблокировав планшет, я направилась в сторону ванной, бессовестно виляя бедрами. «Иду», — усмехнулся Крис, поняв все без слов. «У нас еще есть время, чтобы вместе помыться». После довольно жаркого душа пришлось начать собираться. А ведь потом еще предстоит подготовиться к вручению, нанести макияж и сделать прическу. Потому стоило спешить. Задание предполагало гражданскую форму одежды, но спортивного формата. Новыч приказал проверить сеть заброшенных зданий. Само собой, идти без оружия я не собиралась. Как только собрались, мы с Крисом покинули мою квартиру и отправились в сторону административного здания Академии. По пути больше не касались серьезных тем, а строили планы на ближайшее будущее. Надеялись выцепить у начальства хотя бы пару дней на совместный отпуск. «Ты же переедешь ко мне?» будто, между прочим, поинтересовался Крис, когда мы вошли в коридор третьего этажа. «А как ты тогда будешь за мной ухаживать?» «Не отходя от объекта», — смешно фыркнул он, приблизившись и вложив в мою ладонь ключи. «И не вылезая из постели», — томно шепнул. Улыбка сама собой наползла на губы. В груди разлилось искристое счастье. Холод вчерашнего окончательно покинул. Так и не сумев подобрать ответ, я просто сунула ключи в карман. Потом подумаю. Не могу соображать, пока он так на меня смотрит. «Будь осторожна». Крис остановился перед дверью портала. К нему вновь возвращалась серьезность. «Это обычная проверка. Час-полтора и вернусь к себе». «Может, мне пойти с тобой?» «Не выдумывай». Я подошла к нему, приподнялась на цыпочках и чмокнула его в подбородок. Меня и саму не очень радовала предстоящая миссия, но ведь не откажешься. Открытие врат позади, возвращаются трудовые будни. Правда, на краю сознания мелькала тень плохого предчувствия, но это ощущение не отпускало с тех пор, как Уитхэм сообщил о назначении Фокса моим куратором. «Пока». Коротко вздохнув, Крис открыл портал в свою квартиру. Мелькнула знакомая спальня, и дверь за ним закрылась. Расстроенно хмыкнув, я коснулась печати, чтобы переместиться по координатам из-за ориентировки. Портал открылся в обшарпанную нежилую комнату, вдоль стен которой еще стояли скелеты мебели. Настороженно оглядевшись, я вошла внутрь, сразу создавая вокруг себя барьер. Тишину помещения прервал лишь звук закрывшейся за спиной двери. Только не успела я сделать и шага, как доступ к энергии прервался. Барьер вокруг меня рассеялся, а броня с пистолетами испарилась. Я выхватила обычное оружие из кобуры, но предпринять ничего не успела. Мелькнула вспышка мощной энергии Архангела, и меня бросило к двери. Хлипкое дерево треснуло, столкнувшись с моей спиной. Воздух гулко покинул легкие. Я закашлялась, боль растеклась по телу. «Связать ее! Раздался знакомый женский голос. «Ты?» — выдохнула я сипло, подняв взгляд к девушке. Майя сильно изменилась с момента нашей последней встречи. Волосы стали светлее и отливали багрянцем, спадая непокорной волной на хрупкие плечи и спину девушки. Глаза пылали золотым огнем. Она казалась взрослее, выше, фигура приобрела женственные очертания, стала более подтянутой, словно мы не виделись несколько лет, которые она провела в тренировках. И поселилось что-то в глубине нечеловеческих глаз, какая-то загнанность и жестокость. Она смотрела на меня почти безэмоционально, наверное, как я на Ричи во время пыток. Но больше всего пугала ее одежда. Девушка облачилась в строгое платье темно-изумрудного цвета и черный пиджак с нашивкой зеленого цвета. Ко мне ринулись двое мужчин. В отличие от меня, они не потеряли доступа к резерву, двигались быстро и слаженно, будто репетировали мое задержание. Меня обыскали, оружие со спецоборудованием забрали, а руки заломили за спину. Наверное, чтобы я не ударила подошедшую ко мне девушку. «Что ты делаешь?» Я заглядывала в ее глаза, пытаясь отыскать в них ту испуганную девушку, которую когда-то пыталась спасти, но не находила. От сестры Майкла остались только знакомые черты лица. Майя не ответила, лишь протянула ко мне руку. Рукав пиджака приподнялся, позволяя заметить оплетающий запястье золотистый узор. «Алхимия? Похоже на брачный знак Ишимов. Атаю», — пробормотала задумчиво Лилит, — «но я не уверена». «Ричард говорил, что Джибриэль женился на Майе. Скорее всего, ты права». Холодная ладонь не сильно сжала мое горло. Энергия начала медленно покидать тело, меняя внешность стоящей напротив девушки. И через несколько мгновений сделала ее моей точной копией. К моему удивлению, она не стала забирать больше энергии. Убрала руку, удивленно коснулась своего лица. На внутренней стороне ее ладони мелькнул серебристый отблеск алхимического знака. «Для чего это?» — потребовала я ответа. чтобы легко пройти на награждение», — пояснила она. «Для чего? Что вы задумали?» «Произойдет взрыв, командование погибнет». «И все стражи на вручении», — рыкнула я после секундной заминки. «Твои отец и брат?» Страх за Майкла затапливал сознание. На мгновение маска невозмутимости на фантомном лице девушки дрогнула, сменившись растерянностью. Зря я боялась, что родные потеряли для нее значение. «Пусть. Джибриэль этого хочет», — наконец произнесла она, поднимая с пола мою сумку. «Уведите ее». Она махнула рукой, указывая себе за спину. Меня сразу потащили к выходу из помещения. «Майя, остановись!» — прокричала я ей, но она даже не обернулась. Блокировка энергии действовала и здесь. Я не могла ничего противопоставить архангелам, потом вообще прекратила сопротивляться, когда получила ощутимый удар по ребрам. Ужас сжимал ледяным узлом грудь, но я не позволяла страхам овладеть сознанием. План врагов пугал, а мне не светило ничего хорошего. Потому стоило собраться и ждать подходящего момента для побега. Рассчитывать придется только на себя. Меня втащили в соседнее помещение. Холодок побежал по спине, стоило оглядеться. Как и в других комнатах, здесь царило запустение. Но по центру комнаты, под яркой лампой, расположился металлический стул, прибитый к полу. А рядом с ним — стол с огромным арсеналом различных инструментов, при взгляде на который Фокс удавился бы от зависти. Здесь же, с довольной улыбкой на губах, ждал другой мужчина. Архангел в истинной форме, судя по золотистым волосам и глазам. Паника заскребла горло. Я рефлекторно уперлась ногами, но сопротивление легко преодолели. Меня посадили на стул и пристегнули руки к металлическим подлокотникам-наручниками. После же те двое покинули комнату, оставив меня наедине с незнакомым архангелом. «Ты меня, наверное, не помнишь». Он придвинул другой стул ко мне и неспешно на него опустился. Его движения были рваными, в нем ощущалось злое нетерпение и сдерживаемая ярость. «Мы встречались?» Внутри меня все задрожало, адреналин обжигал вены, но слова звучали спокойно. «Встречались?» Голос мужчины зазвенел от злости. Явственно ощущалось, что ему самоконтроль дается с трудом. «Я успешно работал в спецотряде разведки в отделе рекрутинга, пока не появилась ты со своим списком». Последние слова он буквально прорычал, а потом порывисто схватил со стола первый попавшийся инструмент. Скальпель вонзился в мою ладонь, кажется, пробив ее насквозь. Я громко вскрикнула и опустила голову, рвано дыша. Боль расходилась от раны, кровь сочилась по пальцам и стекала по металлической поверхности стола на пол. «Держись», — шепнула Лилит, переживая эти сложные моменты со мной. «Разведка, рекрутинг, список. Бинар. Мы с Крисом его задержали, но он покончил с собой до допроса. Как выяснилось, не погиб и теперь намерен мстить». «На меня смотри!» Скула взорвалась новой вспышкой боли. Смаргивая с глаз слезы, я подняла взгляд к мужчине. «Бинар», — прошептала хрипло. «Вспомнила», — рассмеялся он гневно, вновь замахнувшись окровавленным скальпелем, но одернул себя и отложил инструмент на стол. «Терпение. Я долго ждал этого момента. Даже назначение награды не помогло. Ты все время ускользала». «Значит, вот по чьей вине меня так упорно пытались похитить». «Новыч, предатель?» «Нет». Архангел воткнул в розетку удлинитель паяльника. Вторая его ладонь будто в задумчивости зависла над инструментами. «Его планшет взломали. Это вскроется. Наш агент будет потерян. Но уже после взрыва». «Где же сам Джибриэль? Почему всем заправляет пешка?» Мужчина скрипнул зубами от злости, но гримаса ненависти сменилась злорадством. «Тебя отвезут к нему. Но он разрешил мне побыть с тобой наедине. Целый час. Замечательно, правда ведь? Он требовал лишь случайно не убить тебя и сохранить хотя бы один глаз. Действительно замечательно. Насмешливо фыркнула я, направляя потоки флёра. Суккуб после ночей с Крисом был сыт и силён, потому откликнулся легко. Взгляд архангела изменился. Злость ушла, вместо неё пришло глуповатое выражение обожания. «Люблю, когда меня недооценивают», — хищно улыбнулась я. «Скажи-ка мне, как дезактивировать алхимический знак?» Бинар активно закивал головой, посмотрел куда-то в сторону, тогда и я заметила поблескивающий серебром знак на стене. Вот только стоило отвести от меня взгляд, как мужчина дернулся, начал сопротивляться. Все же без энергетической поддержки я не так сильна, как хотелось бы. Но мне уже известно все необходимое. Резкий рывок позволил освободить руки, металл наручников погнулся и разорвался, оставив на коже кровавые царапины. Поддавшись вперед, я схватила врага за волосы и дернула его голову на себя, направляя ее прямо в подлокотник. Мужчина только охнул, прежде чем встретиться лбом с металлом стула и повалиться на пол. Рукой он задел провод паяльника, и тот свалился ему на спину. Немного подумав, я не стала его убирать. Буду считать это отмщением за ранение. «Осторожнее», — предупредила Лилит, напоминая, что мы еще не выбрались. Встав со стула, я прислушалась к звукам из соседнего помещения. Те двое мужчин тихо переговаривались, гадая о способах пыток, которые изберет Бинар. Скривившись про себя, я направилась к стене с алхимическим знаком. Само собой, знаний за последнее время во мне не прибавилось, потому я просто положила на него ладонь, пытаясь направить энергию. Резерв отозвался, и через несколько мгновений доступ к нему открылся. Что ж, теперь я не беззащитна. Можно заняться зачисткой. Мимолетно сверившись со временем на наручных часах, я двинулась к выходу, создав вокруг себя скрывающий энергию барьер, чтобы спокойно открыть печать. Эффекта неожиданности не вышло. Дверь громко скрипнула, прерывая разговор архангелов. Накрыв и их барьером, я выстрелила, метя сразу в голову. Мужчины не успели ничего предпринять. В стороны брызнула кровь. Бездыханные тела повалились на пол. Жаль, что барьер не глушит звуки выстрелов. В любой момент могли появиться еще враги. Но краткий осмотр выявил, что мои опасения беспочвенны. Больше никого не наблюдалось. Похоже, архангелы слишком верили в барьер. «Нужно спешить», — напомнила Лилит. «Да, времени в обрез». Убедившись в том, что другой угрозы нет, я вернулась в комнату, оборудованную под пыточную. Бинара посадила на стул, опустошила его резерв и помогла ему проснуться с помощью найденного здесь же нашатыря. После чего применила гипноз. Мелькали опасения, что не сработает, как с Ричи. Но, видимо, архангелы пока не пользовались новой фишкой, либо их алхимики до такого еще не дошли. Мне это было только на руку. Лишённый энергии архангел легко поддался гипнозу и вскоре в подробностях поведал мне планы врага, а также список шпионов штаб-квартиры. Времени на допрос ушло немало, теперь нужно было спешить. Майя ушла с моей сумкой, но некоторые номера запомнились наизусть. Пришлось пользоваться телефоном Бинара. «Алло?» Майкл ответил не сразу на звонок с незнакомого номера. Мы больше не виделись после того разговора в госпитале. Не созванивались и не переписывались. Пытались прийти в себя после открытия правды. Только сейчас личное не имело значения. Майя намеревалась произвести взрыв в штаб-квартире. Нужно было отвести подозрения от Майкла и его родных. «Это я. Времени на объяснения нет. Мне нужны срочно Кай, твой отец и ИМП». Майкл замолчал ненадолго, переваривая информацию. «Я все сделаю», — заверил он меня. «Перемещайтесь по отдельности, я пришлю координаты». Следующим я набрала Новыча. Начальник не спешил отвечать на звонок, пришлось брать измором. В какой-то момент мы с Лилит даже решили, что с ним тоже что-то случилось. «Да», — раздраженно бросил Новыч. «Это Лэнг, срочно». «Что случилось?» В его голосе все еще слышалось недовольство, но он весь подобрался. Перед мысленным взором предстало его собранное лицо. «Я назову вам фамилии. Нужно будет провести задержание. Без вопросов, без шума, иначе мне все запорите». «Откуда я знаю, что это ты?» «Проверка», — усмехнулась я. «Можете снова расспросить меня об отношениях с Эшфордом». «Вы что, снова вместе?» Помотав головой, я насмешливо прыснула. «У нас мало времени, Новыч. Архангелы намерены произвести взрыв во время вручения. Бомбой я займусь, но нужно без шумихи задержать шпионов». «Сделаем. Диктуй». Прозвучало 5 фамилий, в которых, судя по тону, Новыч сомневался. Благо, спорить он не стал и обещал выполнить все чисто. Оставалось разобраться с бомбой и с Майей. Стоило подумать об этом, как проявилась энергия портала. И раньше, чем я отправилась встречать гостей, в комнату влетели Майкл, Кай и Джим Коннор. Первые предстали в спортивных костюмах, похоже, я сорвала их с тренировки, а страж был в форме с синей нашивкой. В руках он держал сумку с ЭМП. «Что происходит, Лэнг?» Требовательно спросил он, мельком оглядевшись, и поморщился при взгляде на бессознательного архангела, лежащего в пыточном кресле. «Командование и все стражи на награждении и в опасности». Я принялась кратко вводить их в курс дела и своего плана. Майкл же, оценив взглядом мой внешний вид, прошел к столу с инструментами, взял бинты и направился ко мне. «Не сейчас», — попыталась я возразить. Боль ощущалась на краю сознания, как и слабость от кровопотери. Я была слишком поглощена творящимися событиями, боялась где-то ошибиться, просто не успеть, ведь время поджимало. «Сейчас», — бескомпромиссно возразил он. Светло-карие глаза потемнели, черты лица ожесточились. И я не стала спорить, просто не смогла. Да и не получилось бы. Потому я лишь послушно кивнула, протягивая ему руку. Коннор тихо хмыкнул про себя, а Кай напомнил мне о деле. «Да, нужны саперы, которым вы доверяете». «Понял», — кивнул Джим и достал из кармана брюк телефон. «А я тут зачем?» — озадаченно уточнил жнец. «На тебе самое сложное. Нужно незаметно перенести бомбу к саперам». «Незаметно?» — переспросил он. «Это невозможно. Я не смогу скрыть энергию при перемещении». «Возможно. С моей помощью, само собой». Зло усмехнулась я. Как только обговорили план, мы отправились в штаб-квартиру, чтобы начать воплощать его в жизнь. По очереди переместились через порталы административного здания и спустились в мою бывшую комнату. Майкл выделил мне со своего плеча толстовку, позволившую скрыть капюшоном лицо от объективов камер. Джим взял на себя обязанность по транспортировке лже-бинара. Пленник остался лежать на полу возле моей старой кровати. Мы же перешли к первой стадии плана. Время и так поджимало. Для церемонии вручения перед главным входом в основное здание штаб-квартиры установили деревянную сцену. До начала оставалось буквально каких-то 5 минут. Меньше, чем хотелось бы. Командование уже собралось, и мелькал риск, что детонацию проведут в любой момент. Теперь было важно скорее перенести бомбу. Тогда, если она и рванет, то удастся избежать такого количества жертв. Сцена была небольшой, а взрывное устройство находилось под ней. Потому для перемещения мы с Каем легли на пол, подтянули к себе ноги и почти обнялись, зажимая между телами сумку с АМП. Несмотря на сложную ситуацию, в этот момент в голове мелькнули мысли о Крисе. Я не успела его предупредить. Еще и вызвала Майкла с Каем. Надеюсь, он отнесется с пониманием к серьезности ситуации. Скрывающий энергию барьер замерцал вокруг наших фигур. Следом Кай совершил прыжок. Тот вышел затяжным. Пространство вокруг посерело, но неслось не так быстро, как обычно. Будто жнец примерялся к месту посадки. Мне же приходилось очень стараться, чтобы удержать вокруг нас барьер. Как выяснилось, только в процессе так он потребляет в разы больше энергии. Резерв стремительно пустел. Теперь в случае детонации не выйдет сдержать взрыв барьером, как на торжественном вечере. Но вот перемещение завершилось, и мы рухнули на газон под сценой. «Прости», — пробормотал как никогда бледный Кай. «Тут балки, я подбирал место получше». «Все нормально». Мельком оглядев полутемное пространство под сценой, я приподнялась. Выпрямиться здесь в полный рост не представлялось возможным. Снаружи слышался усиленный динамиком голос Найтвилла. «Начали раньше», — отметила Лилит. «Вам лучше поспешить». «Это оно?» — Кай указал на сумку для инструментов. «Ничего особенного на первый взгляд. Рабочие оставили, чтобы потом быстро разобрать сцену. Но именно в ней находилась бомба. По словам Бинары, ее протащили в штаб-квартиру по частям. Оставалось только собрать и пустить в ход». «Да». Я подошла к сумке и присела возле нее, чтобы проверить на всякие сюрпризы, пока Кай располагает под сценой лампы ИМП. К счастью, неожиданностей не возникло, но поднимать сложный механизм мы не решились. Просто оба взялись за ручки. Кай сжал второй ладонью мое плечо, совершил новый прыжок, когда вокруг нас засиял лиловым светом барьер. Второе перемещение прошло легче и быстрее, ведь на этот раз место назначения не было ограничено балками и прочими препятствиями. Нас перенесло к северным воротам штаб-квартиры. Большую часть времени они были закрыты и создавались на случай эвакуации студентов, потому и находились рядом с академией. А главное — в максимальном отдалении от остальных зданий, ближе к лесу, что нам подходило больше всего, потому именно здесь ожидал Джим с командой саперов. Как только я сообщила о внезапно возникшей проблеме с резервом, Майкл вызвался подпитать меня. «Давай только в случае взрыва», — отказалась я. Не хотела окунаться в омут его эмоций. Не хотела знать, что он чувствует. Мне достаточно и своих тревог. «Я буду рядом». Майкл встал возле меня и сжал мою ладонь своей. Наткнувшись на понимающий взгляд янтарных глаз, я отвернулась, стараясь сосредоточиться на поддержании барьера, внутри которого приступили к работе саперы. Прошло почти 20 сложных и напряженных минут ожидания, но вскоре страж с облегченной улыбкой на губах сообщил, что бомба обезврежена. «Эта малышка снесла бы половину штаб-квартиры», — отметил второй, мотая головой, словно в неверии, и все смотрел на электронное табло взрывного устройства. «Скоро появится Майя», — напомнил Майкл, требовательно посмотрев на отца. «Тебе лучше остаться, я смогу уговорить ее сдаться». «А я, значит, нет?» Несколько секунд отец и сын мерились взглядами. Майкл напоминал мне себя самого во время открытия врат. Глядя на его лицо с заострившимися чертами, плотно сжатые губы и потемневшие глаза, я видела в нем силу и не могла вспомнить тех моментов, когда он дурачился или заботился обо мне. Передо мной стоял страж, воин, и уже не тот парень, который когда-то бросился спасать меня и мою семью. Но, конечно, я понимала, что это лишь маска, а в глубине души он все тот же Майкл. Просто больше не мой лучший друг. И от этого сердце больно сжималось в груди. «Иди», — Коннор-старший скрипнул зубами от злости. «Если Лэнг, конечно, тебе позволит». На губах стража мелькнула улыбка, злая и ироничная одновременно. «Пошли», — только и бросила я. Проще ринуться в безнадежный бой, чем спорить с Майклом. Или все дело в чувстве вины перед ним? Из-за того, что не могу ответить на его чувства. Не строй я отношений с Крисом, не стала бы отказывать лучшему другу. Даже если бы не испытывала ни талики ответных эмоций. Потому что это Майкл, мое солнышко, тот, кто всегда рядом. Был всегда рядом. Мы поспешили обратно к главному зданию штаб-квартиры. Награждение было в полном разгаре, но нам все же не удалось пресечь выступление Майи. Объявили мое имя. Фокс довольно эмоционально перечислил мои заслуги, и на сцену поднялся мой двойник. Признаться, она была так похожа на меня, что никто бы не засомневался. Собранная, на мой взгляд, чересчур безэмоциональная и суровая. Она прошла к трибуне с микрофонами. Аплодисменты стихли. Мы же в этот момент неслись вперед между ровными рядами стражей. «Приветствую!» Слова Майи звучали сухо и бесстрастно. Она лишь мельком присмотрелась к выданному конверту с письменной благодарностью совета, потом же обратила взгляд четко вперед, даже не на толпу, будто боясь ловить взгляды тех, кого обрекала на смерть. «Думаю, Натали Лэнг была бы счастлива получить эту награду». Общее недоумение и настороженность толпы заискрились в воздухе. «К сожалению, Натали уже несколько часов находится на пыточном столе». Последняя фраза зазвенела беззащитной нотой в голосе девушки. Майя чуть опустила голову и прикрыла глаза. Лживая личина вспыхнула серебристым светом и осыпалась с нее искрящимися блестками. Настоящее лицо девушки оставалось обреченно мрачным и слишком юным, даже беззащитным, но лишь на миг. Сияние окружившего ее золотистого барьера и свечение глаз стерли все человеческое из облика сестры Майкла. Мысли Лит считали, Джибриэль отправил ее на смерть. Но сила резерва Майи поражала. Барьер вполне мог выдержать взрыв. Толпа заволновалась. Охрана командования всполошилась. Стражи намеревались увести приоритетных стражей подальше, но сила взрыва не позволила бы им далеко уйти. Впереди показалась знакомая фигура. Крис стремительно продвигался к сцене. Опасность его явно не волновала. Ему только что сообщили, что его почти невеста подвергается пыткам. Чувство вины вновь заскребло душу. Нужно было хотя бы отправить ему сообщение. Но я надеялась успеть до выступления Майи. «Поворчит и простит», — хмыкнула Лилит. Ее-то совесть не мучила. Нагнав Криса, я вцепилась ладонью в его запястье, потянула на себя. Сначала он скинул мою руку, посмотрев раздраженно через плечо. Но лед голубых глаз треснул, когда он рассмотрел мое лицо. «Натали!» Выдохнул он с облегчением, но в его взгляд вновь вернулся прежний холод. Стоило ему заметить идущих за мной Кая и Майкла. Тем временем Майя завершила свою короткую речь. Мы к тому моменту подобрались к лестнице, ведущей на сцену, и начали подъем. Часть командующих успела спуститься, но часть оставалась там. Кажется, самые смелые и безрассудные — отец, Уитхэм, Фокс, Найтвилл и Шнайдер. Девушка прижала к груди пульт от взрывного устройства и нажала на кнопку, сразу снимая барьер. Не знаю, требование это Джибриэля или ее личное решение, но Майя должна была погибнуть здесь со всеми. Только взрыва, само собой, не произошло. Она удивленно заозиралась, а потом и развернулась, заметив движение сбоку. Боясь, что ее подстрелят, я нажала на пульт активации ЭМП. На самом деле это был запасной план, как раз на случай, если мы не успеем. Но именно его пришлось применить. Сцену окружил барьер прибора, полностью перекрывая доступ к резерву. Но, учитывая энергетический уровень Майи, она еще могла сопротивляться, не только с помощью кулаков, что и подтвердило, материализовав в руке меч. «Майя, остановись!» Майкл выступил вперед, широкой спиной закрывая от моего взора подобравшуюся сестру. Взмах моей руки остановил охрану командования, которая намеревалась напасть на врага. «Лэнг, что происходит?» — требовательно прошипел мне Фокс. «Надо же, при таком количестве народа он предпочитал держаться субординацией». «Все под контролем», — заверила я его. Могла и закрыть командование барьером, чтобы не волновались, а заодно и не мешали. Но зачем демонстрировать высокий уровень энергии? «Ты не понимаешь, Майк», — голос девушки задрожал. «Он узнает! Узнает!» Шаг в сторону позволил вновь увидеть Майю. «Что он с тобой сделал?» Слова Майкла звучали одновременно нежно и строго. Он разговаривал с сестрой, словно с маленькой девочкой. «Посмотри на себя. Ты могла стать убийцей. Могла убить меня и отца. Что бы тогда стало с мамой?» «Поэтому я хотела уйти с вами». Меч выпал из ослабевшей ладони девушки. Она обняла плечи руками, словно пытаясь защититься от суровой действительности. «А теперь он узнает и накажет». Майкл ринулся к сестре, как только она избавилась от оружия. Мимолетно приобнял ее, а потом развернул к себе спиной, чтобы сковать ее руки наручниками и резерв связкой блокираторов. «Все будет хорошо», — шепнул он девушке, но, кажется, его слова услышала только я. Девушка продолжала мотать головой, словно отказываясь принимать его заверения. Потому что и она, и я, и сам Майкл знали: хорошо не будет.